оставшийся срок. Все, что позже нельзя, все, что раньше не смог, все, над чем свои перья ломал по ночам, все, о чем перед сердцем своим умолчал. О чем умолчал в этой жизни чумной? Умолчал про стихи, убиенные мной, и про совесть свою, что за грош променял, и про женщину ту, что не любит меня, про далекую ту, да, про нелегкую ту, про гордыню ее, про свою маяту, и про то, как во мне ее голос дрожит, и про то, как истошно мне хочется жить. Понимаешь ты, жить хоть неделю, хоть час, мне бы только успеть, мне бы только сейчас строчку лживую сжечь, песню новую спеть, только мне не успеть, не успеть, не успеть, не успеть мне сказать за оставшийся срок все, что позже нельзя, все, что раньше не смог, все, над чем свои перья ломал по ночам, все, о чем перед сердцем своим умолчал.